выступления представителей купечества в полный голос, заявивших о своих требованиях, свидетельствовали о том, что значение купечества в экономической и политической жизни страны сильно возросло, с чем нельзя было в дальнейшем не считаться правительству. Депутаты государственных крестьян жаловались на малоземелье, тяжелое налоговое бремя, произвол местной администрации. Просили больше прав для ведения торговли. Их голос, несомненно, отражал настроение не только одних государственных крестьян, но и всей крестьянской массы, задавленной крепостническим гнетом. Отражением этих настроений явились и выступления некоторых дворянских депутатов, о которых мы говорили выше. Работа комиссии, наказы депутатам и их выступления на заседаниях в труде Соловьева впервые были освещены с такой полнотой, и в этом была его ценность для своего времени. Давая оценку результатов деятельности комиссии, Соловьев считает вслед за Екатериной II, что общая цель, с какой она созывалась, была достигнута. Как писала потом императрица, она подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно. Но тут, конечно, нельзя не согласиться с ней. Действительно, Екатерина выяснила положение и настроение различных классов русского общества. Убедилась в том, что дворянство не только не угрожает ей, но является ее главной социальной опорой, а олигархические стремления определенной части аристократии не находят поддержки среди широких слоев дворянства. Материалы комиссии, в которых нашли отражение требования этих слоев, легли потом в основу законодательства о дворянских правах и привилегиях. Была достигнута и другая политическая задача – укрепление авторитета нового правительства и самой Екатерины. Но Соловьев обходит вопрос о том, что комиссия не выполнила своей прямой непосредственной задачи, поставленной перед ней, не выработала нового кодекса законов вместо устаревшего уложения 1649 года. Она не только ничего не утвердила, но даже и не закончила рассмотрение поднятых вопросов. Поэтому не может быть принята всерьез и причина роспуска комиссии в конце 1768 года, выдвинутая царицей, начавшаяся война с Турцией, которая потребовала возвращения в армию части депутатов комиссии. Однако Соловьева вполне удовлетворяет такое объяснение. На самом деле это был лишь повод, использованный Екатериной. Настоящие же причины роспуска заключались в том, что негласные, но подлинные цели созыва комиссии действительно были достигнуты, и она стала просто не нужна. Нельзя не учитывать и того, что на заседаниях комиссии выявились острые классовые противоречия, и императрица, естественно, не хотела, чтобы она стала ареной социальных столкновений и борьбы. Примечание. Смотри о наказе и комиссии по сочинению проекта нового уложения «Современную литературу». Гроцианский. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. Москва, 1984 год. Куприн Н. Я. Государственно-правовые идеи просвещенного абсолютизма в наказе Екатерины II, вестник Московского университета, серия «Право», Москва, 1962 год, номер 4, Дружинин, просвещенный абсолютизм в России, абсолютизм в России к 70-летию Каффенгауза, Москва, 1956 год, Иванов, П.В., к вопросу о социально-политической направленности наказа Екатерины II, ученые записки Курского государственного педагогического института, том 3, 1954 год. Нельзя не остановиться на одном важном эпизоде, нашедшем сравнительно широкое освещение в работе Соловьева. и в известной мере связанным с комиссией по составлению проекта нового уложения. Речь идет о путешествиях Екатерины II по Волге от Твери до Симбирска, предпринятом ею в мае-июне 1767 года, то есть накануне открытия комиссии. Соловьев приводит многочисленные выдержки из писем императрицы, в которых она делилась своими впечатлениями о поездке. Так, говоря о состоянии жителей между Казанью и Симбирском, она писала, что здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и никто не жалуется и нужду не терпит. Екатерина явно приукрашивает действительное положение вещей, но Соловьев словно не замечает этого. О том, что состояние крестьян было далеко не таким, каким его изобразила царица, говорит хотя бы тот факт, что во время путешествия ей было подано огромное количество челобитий, в которых помещичьи крестьяне жаловались на тяжесть крепостнической эксплуатации. Об этом же свидетельствует и тот большой материал, который приводит Соловьев о крестьянском движении в Поволжье. Встречаются в труде Соловьева и другие высказывания Екатерины о положении народа, которые он оставляет без комментариев. Так, в июле 1769 года она писала Вольтеру, что наши подати вообще так умеренны, что в России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда захочет, и что с некоторого времени он предпочитает индеек курам. Ну, трудно даже сказать, что это было, просто хвастовство или сознательная ложь для достижения определенных политических целей. Лицемерным было и удовольствие, выраженное Екатериной, по поводу того, что во время путешествия ей не было подано ни единой жалобы на администрацию, и что, следовательно, правосудие находится в хорошем состоянии, а правители и судьи ведут дела бескорыстно. Соловьев замечает тут, что Екатерина не права, поскольку одна такая жалоба все же была. Но ведь дело не в этой маленькой неточности, а в том, что весь характер ее заявления, тон его, не соответствовали действительности и явно приукрашивали ее. Ведь сам Соловьев приводит массу данных о казнократстве, взяточничестве и произволе местной администрации. Во время путешествия Екатерины II было подано более 600 крестьянских жалоб на тяжесть помещичьих поборов. Все они были возвращены челобитчикам с указанием, чтобы впредь таких жалоб не подавали.